Алло, это Валентина Петровна? Я Сидоджи. Я Сидоджи. Я Сидоджи. Я Сидоджи, я нахожусь на улице Рощи на уровне грунта. Почему бы не охладить трахание? Почему бы, не знаю, не охладить трахание? Я Сидоджи. Я нахожусь на... Я нахожусь на улице Рощи на уровне грунта. Почему бы не охладить трахание перед тем, как очистить аферистов из 218-й? Чего, блядь? Почему бы не охладить трахание? Чего оплатить? Почему бы не охладить трахание? Валентина Петровна, а почему вы такая агрессивная? Потому что надо нормально говорить. Мы же тут с миром. Я Сидоджи. Мы хотим очистить аферистов из 218-й. Но вот перед тем, как очистить... Но перед тем, как очистить аферистов из 218-й, вам надо охладить траханье. Чего охладить? Охладить. Охладить? Охладить траханье. Чего охладить-то? Траханье. Чего охладить-то? Траханье. Трахание. Не понимаю последнее слово, скажи нормально. Трахание. Чего, блядь? Охладите трахание. Чего оплатить, ёбаный в рот? Охладите трахание. Я Сидоджи. Я нахожусь на улице Рощи на уровне грунта. Но перед... Мы тут с углепластиком и с местоположения на уровне грунта зачистим от этих аферистов из 218-й. Зачистишь? Да. Но перед тем, как зачистить, вам нужно охладить трахание. Охватить. Чего захватить, ёбаный? Охлаждать трахание. Блядь, говори нормально! Охлаждать трахание. Чего говори нормально, ёбаный в рот? Охлаждать трахание. Я и так уже в телефон, наверное, у вас и телефон старый, вам нужно выбросить. У меня нормальный телефон, с другими-то нормально говорю. А я что-то не уверен. Да. Угу. Алло. Да. Может быть, охлаждать трахание перед тем, как зачистить аферистов из 218-й? А? Зачисть себе на матч! Улица Рощи на уровне грунта готовится к захвату квартиры 218, но перед тем, как зачистить, вам нужно охлаждать трахани. Пошли вы